Глава третья. I'm a loser. Мне было страшно заходить в школу. За каждым поворотом я боялась встретить Оливера. Никогда раньше я не испытывала такого сильного страха и неловкости. Как вести себя при встрече? Смогу ли я держаться достойно или разревусь, а потом трусливо сбегу? Не хочу, чтобы вы перестали общаться из-за меня. Это неправильно, — сказала я Джейку по дороге в школу. «Я не Джин, чтобы исполнять твои желания, Рамирес», — ответил он. По мере приближения к классу риторики мои ладони потеют, а ноги становятся ватными. Может, стоит прогулять урок, чтобы не сталкиваться с Олли и Пакт? «Я смогу», — убеждаю я себя снова и снова. Будет неловко первые дни, но дальше станет легче. Все вернется на свои места. «Тряпка!» Вздрогнув от голоса «Констанс», я оборачиваюсь. Пока она быстро перебирает каблуками, в моей голове горит лишь одна мысль. Она все знает. Остановившись напротив, Констанс скрещивает руки на груди и, надув пузырь из жвачки, звонко лопает его. Я оглядываюсь в поисках ее подруг. Если они нападут на меня, нужно будет молниеносно принимать решение — отбиваться или бежать. Но тех, кто бежит, признают слабаками, поэтому станет только хуже. «Слушай, ты такое дело? Ты не можешь больше работать в Memphis News. Честно говоря, я бы хотела обойтись без этого решения, но Пайпер — моя подруга. А ты вроде как спишь с Элфордом и...» «Господи, если бы ты узнала, с кем я на самом деле переспала, то воткнула бы каблук прямо мне в голову. Я не сплю с Джейком. Ну, считай, что я провидица и предсказываю твое ближайшее будущее. Он крутится рядом именно потому, что ты не спишь с ним. Запретный плод сладок, хотя...» Поджав губы, она оглядывает меня с головы до ног. «Вкус у него сомнителен. В данном случае плод подгнивший. Люблю твое умение оскорблять с улыбкой на лице, Констанс». «Я же блогер. Привыкла улыбаться, даже когда не хочется. В общем, мне правда надоели ссоры. К тому же мы с Оливером вроде как окончательно расстались, да и Пайпер теперь наплевать на Элфорда, поэтому мы решили тебя помиловать. Очень сомневаюсь, что Пайпер Майерс хоть когда-нибудь будет наплевать на Джейка. Они решили меня не трогать по одной единственной причине. Пайпер боится Джейка и надеется, что он к ней вернется точно так же, как Олли вернулся к Констанс. Спасибо. Очень великодушно с вашей стороны. Знаю, на собрание газеты можешь не приходить, но те скетчи, которые ты нарисовала, я все же заберу для следующего выпуска. Только не жди, что хоть где-то будет упомянуто твое имя». «Хорошо». Глянув за мою спину, Констанс подносит пальцы к губам и раскрывает рот, делая вид, что ее сейчас тошнит. «Ты еще не сдох, Элфорд?» «Констанс, солнышко, и тебе доброе утро». Остановившись сзади, Джейк опускает руки на мои плечи и прижимает меня к своей груди. «С кем встречаешься на этой неделе?» «Есть совет. Дай своей вагине небольшую передышку. Она явно устала работать без выходных». Растянув губы в улыбке, Констанс поправляет волосы. «Есть совет для вас обоих. Перед тем, как начнете заниматься сексом, нырните в бассейн с антисептиком. Ты с багажом девчонок, — она указывает на Джейка, — явно переносчик сифилиса, а ты — тряпка. Мусор есть мусор. Одна грязь и антисанитария. Хотя вы ведь родом из одной свалки, верно?» Пожав плечами, Констанс идет к классу. «Почему мне даже не обидно, когда она бросается оскорблениями?» — задумчиво тянет Джейк, опуская подбородок на мою макушку. «Потому что она так часто ими разбрасывается, что они теряют свою значимость?» «Возможно». Джейк отстраняется, и я поворачиваюсь. «Готова зайти в кабинет?» «Нет, я абсолютно точно не готова к этому». «Да». Оливер сидит за партой. Отек на скуле спал, но под глазом виднеется желто-фиолетовый ореол синяка. На переносице ссадина, и от этого у меня сжимается сердце. Все из-за меня. «Привет», — произношу я одними губами. Оливер с неловкостью кивает в ответ, а затем смотрит на Элфорда, который пропускает меня вперед и садится за моей спиной. «Поговорим после урока», — спрашивает у него Олли. «Если проводишь меня до кабинета, у меня пара минут, чтобы перейти в другой корпус на испанский». Джейк звучит беззаботно, но я напрягаюсь всем телом, потому что не знаю, что хуже. Когда Джейк в холодной ярости или когда говорит с напускным безразличием. В класс под ручку заходят Пайпер и Айрис, а за ними забегает и Тиффани. Они демонстративно игнорируют всех, кроме Констанс. С началом урока я немного расслабляюсь и старательно вслушиваюсь в каждое слово преподавателя, чтобы отвлечься от своих проблем. Искусство речи заключается в тоне, дыхании, подаче, скорости, воодушевленно рассказывает миссис Мейси, прохаживаясь вдоль доски. Также большую роль играет уверенность. Говорить на публику — это актерское мастерство, а, как мы знаем, публикой может послужить даже один человек. Сегодня мы с вами немного попрактикуемся и порассуждаем о том, как тяжело говорить несерьезные вещи с серьезным выражением лица. Таким трюком пользуются актеры стендапа. Миссис Мейси берет со стола прозрачную банку для печенья, в которой полно бумажек. Здесь у нас название песен. Каждый из вас попробует себя в роли актера комедии и прочтет текст песни как монолог. Без смеха. Вы должны верить в то, что говорите. Ну, кто хочет попробовать? Первой вызывается Констанс. Она вытягивает бумажку с песней «Семь колец» Арианы Гранде. Миссис Мейси выдает лист с текстом, и я совру, если скажу, что Констанс не справилась на отлично. Она сияет, словно на сцене, не зажимается, не стесняется, и по завершении монолога весь класс аплодирует. Следом зачитываются тексты Эда Ширана, Элвиса Пресли и группы Queen. «Оливер, как самочувствие? Справишься?» «Простите, голова раскалывается», — отвечает он, массируя виски. «Можно в другой раз?» «Конечно!» — сочувствием соглашается миссис Мейси. «Микки, можно я тоже в другой раз?» «Прости, но нужно это сделать. Оливеру я разрешаю не принимать участие, потому что он выглядит так, будто на уикенде подрабатывал боксерской грушей. Давай же, Микки. Я могу выйти за нее. Еще успеешь, Джейк. Мы знаем, как ты любишь внимание. Но не отбирай у Микки минуту славы, идет?» Я нехотя поднимаюсь из-за парты. Опустив руку в банку, вытягиваю первую попавшуюся бумажку и разворачиваю. Джастин Бибер, «Бэйби». По классу разносятся смешки. Но такая реакция у ребят абсолютно на каждую песню. Ладони потеют, когда миссис Мейси протягивает мне лист с текстом. Мне не хочется привлекать лишнее внимание, но именно поэтому я и выбрала класс риторики. Один из способов перебороть себя. «Знаешь, что любишь меня», — читаю я вслух. «Знаю, тебе не все равно». «Громче, Микки!» Прочистив горло, я делаю глубокий вдох. «Просто крикни, и я приду. И сделаю уборку в твоем доме», — добавляет Томас, вызывая новую волну смеха. Джейк оборачивается и, как фрисби, запускает тетрадь прямо в лицо Томаса. «Не мешай ей! И принеси мне обратно тетрадь. Живо!» «Джейк!» — миссис Мейси похлопывает ладонью по столу. «Еще одна такая выходка, и ты покинешь класс!» «Вы сами сказали, что в этом классе мы можем вести себя свободно и самовыражаться?» «Да, но в этот список не входит швыряние тетради в одноклассников!» «Извините, это больше не повторится». «Да, Томми?» «Да», — отзывается тот, протягивая Элфорду тетрадь. Я возвращаюсь к тексту. От холодного взгляда Пайпера мои внутренности будто покрываются льдом, поэтому я решаю не поднимать головы и читать с листа текст, который знаю наизусть. Голос дрожит и пропадает на строчках вроде «Когда мне было 13, я полюбил в первый раз» или «Не могу поверить, что моей первой любви не будет рядом». Чёрт возьми, не думала, что когда-нибудь буду действительно раздавлена этой песней. Для первого раза очень хорошо, врет миссис Мэйси, пока я с горящими щеками возвращаюсь за парту. Так, она встряхивает банку с бумажками. Следующим к нам выйдет парень с гиперактивностью. Прошу, мистер Элфорд. Джейк смело выходит и вытягивает бумажку. Взглянув на название песни, он на секунду прикрывает веки и тихо чертыхается. Что выпало? Бейонсе «Одинокие девушки». Я не вносила ее в список. Миссис Мэйси протягивает руку. Дай посмотреть, что там. «Битлз», признается он, возвращая бумажку. «Песня «Я лузер».» Джейк забирает лист с текстом, в который даже не смотрит. «Я лузер», — с улыбкой говорит он, присаживаясь на край преподавательского стола. «Я лузер, и я не тот, кем кажусь». Он оглядывает класс и задерживает взгляд на мне. В этот момент я чувствую пристальное внимание не только Элфорда, но и всех ребят разом. «Из всей любви, которую я завоевал или проиграл, есть только одна любовь, на которой мне не следовало бы ставить крест. Она была одна на миллион, моя подруга». Я тяжело сглатываю, а сердце больно сжимается. На мгновение мне кажется, что в классе больше нет никого, кроме нас двоих. Мне стоило бы догадаться, что в итоге она выиграет. Джейк оборачивается к миссис Мэйси. «Я лузер! Я потерял близкого мне человека». Мне от чего-то становится тяжело смотреть на Джейка. Поэтому до конца монолога я пялюсь на свои сцепленные пальцы. «Ты хорошо держишься», — подбадривает меня Бейли за ланчем. «Не могу поверить, что Оливер повел себя как последнее дерьмо». «Тише», — прошу я, оборачиваясь. «Прости. Просто это несправедливо. Он воспользовался тобой. Мне больно вспоминать твое лицо в тот вечер». Бейли вгрызается в пиццу с таким удовольствием, словно не смотрела совсем недавно на еду в школьном кафетерии, как на помое. «Ты должна показать ему, что счастлива, и продолжаешь наслаждаться жизнью. Пусть пожалеет о том, что потерял». Я больше ничего не хочу ему доказывать и жить в надежде, что он что-то осознает. Я подпираю щеку рукой. «К черту!» «Ты права. Раз решил взять паузу, пусть молча бесится и не рассказывает парням, как его злит твоя дружба с Джейком». «Что?» «Ник сказал, что он ревнует тебя к Джейку и жутко бесится из-за вашей...» Положив пиццу на тарелку, Бейли изображает пальцами кавычки. «Дружбы». «Нет!» Я указываю на нее ломтиком картошки. «Кавычки здесь лишние. Мы правда дружим». «Хм, как скажешь!» Отмахивается она, возвращаясь к пицце. «Но если вдруг попадешь в любовный треугольник в стиле «Сумерек», то знай, что я буду в команде Элфорда». «Мне казалось, ты его терпеть не можешь». «Передумала после того, как увидела, как он сделал для тебя подарок». Опустив взгляд под стол, я разглядываю новенькие конверсы на ногах. «Я тоже в восторге от подарка, но не думала, что тебя можно переманить на чью-то сторону двумя парами обуви». Перестав жевать, Бейли замирает, поняв, что сболтнула лишнего. В голове очень быстро складывается пазл. Фильм в открытом кинотеатре и поздравления на экране. Дело рук Джейка? Бейли не отвечает, и я невесело усмехаюсь. Не понимаю, как я раньше не догадалась. Наверное, хотелось верить, что именно Оливер устроил это для меня. Вытерев руки салфеткой, Бейли опускает локти на стол и подается ближе. «Я обещала молчать, но больше не могу. На самом деле Джейк помогал Оливеру в тот день. Они с Ником заехали к Олли и рассказали о том, что Пайпер устроила на твой день рождения. Сначала Олли собирался поехать к тебе и подарить маркеры, но Ник сказал ему, что я уже купила тебе такие в подарок». На щеках Бейли появляется румянец. Он знал это наверняка, потому что мы выбирали их вместе. Вот как? Не улыбайся так. Он просто увязался за мной, чертов сталкер. Насколько я поняла, Олли начал паниковать, что ему теперь нечего подарить. И тогда Джейк предложил устроить сюрприз кинотеатром, потому что там работает какая-то девчонка, которая по уши влюблена в него. Ник с Джейком говорили обо всем этом, когда мы ехали в парк, чтобы занять место. Как-то так. В общем, всем этим хочу сказать, что Джейку на тебя не все равно. Бэйли берет телефон и, проведя пальцами по экрану, поворачивает ко мне. Я вчера вечером села монтировать видео и... Смотри сама. На видео моя реакция, когда я только увидела поздравление на экране, а потом поняла, какой именно фильм будут показывать. Широкая улыбка, глаза блестят от восторга. Мне до соднящей боли в груди хочется вернуться в это самое мгновение и не совершать ошибок ужасного вечера. На капоте соседней машины сидит Джейк и смотрит на меня, не скрывая улыбки. «Это лучший подарок в мире! Нет, серьезно, лучший! Хотя нет, это ты лучший!» Я обнимаю Оливера, он целует меня в щеку. Джейк неотрывно смотрит в нашу сторону, а затем Ник толкает его в плечо, и он отворачивается. Через пару секунд я верчу головой в попытке поймать взгляд Элфорда. В тот момент я решила, что все летучие мыши в животе погибли. Думаю, нет смысла говорить, что он выглядит так, будто ловил каждую секунду твоей радости. Вот поэтому я буду в его команде. Господи, кажется, летучие мыши воскресают в моем животе, несмотря на то, что эмоционально я полностью выгорела. Нет никакой команды. А Ник говорит, что есть. Ник слишком много разговаривает. «С этим не поспоришь», — соглашается Бэйли, кивая за мою спину. Обернувшись, я замечаю Джейка и Ника за стойкой раздачи. «Знаешь, моя мама советует обращать внимание не на слова, а на действия. Попробуй этот метод, и, возможно, ты сумеешь взглянуть на искаженную картину реальности под другим углом, увидеть, как все обстоит на самом деле». «Либо попробуй завести видеодневник, как я. Это правда помогает». Бэйли вдруг хмурится, и я догадываюсь, что Ник с Джейком идут к нам. «Привет, девочки!» — бросает Ник, присаживаясь на стол рядом с Бэйли. Джейк устраивается рядом со мной, словно это самая обыденная вещь на планете. Я поворачиваю голову в сторону стола, за которым сидят Пакт, несколько девчонок из группы поддержки и Рэм с Оливером. Они смотрят на нас с таким удивлением, будто мы собрались вызывать дьявола. Все годы в старшей школе ребята всегда сидят вместе с Пакт за одним и тем же столом, и даже если они все не придут на учебу, никто не посмеет занять их места. Происходят перемены. Глобальные. «Ты не можешь сидеть здесь!» Бэйли демонстративно отодвигается вместе со стулом подальше от Ника. «Почему?» «Потому что!» Прикусив губу, она барабанит пальцами по столешнице, раздумывая над причиной. «Потому что это стол для девочек. Мы тут сплетничаем и говорим о месячных». «Я не против послушать». Пожав плечами, Ник берет гамбургер. «Крылышки, капельки, тампоны. Я в теме». Бэйли мельком смотрит на стол черлидерш. «Расслабься, Барби», — успокаивает Джейк. «Они ничего не сделают». «Парням легко говорить. Я не хочу пострадать из-за чужих любовных разборок. Вдруг нас с Микки выставят из газеты просто за то, что вы тут сидите. Вы что, не в курсе закона о бывших?» «Нет», — отвечает Ник с набитым ртом. «У меня нет бывших». «Кстати, меня сегодня уже выставили из газеты». Признаюсь я, отложив вилку. Бэйли раскрывает рот от удивления. «Шутишь?» «Это из-за меня?» Челюсть Джейка напрягается, он откладывает сэндвич и поднимается, но я хватаю его за локоть и усаживаю обратно. «Не надо. Мне больше не хочется там быть». «Я тоже уйду», — заявляет Бэйли, возвращаясь к пицце. «Пусть выпускают свою газету и обновляют сайт с ужасными фотографиями». «Нет, не надо уходить. Тебе ведь по-настоящему там нравится, а мне больше не хочется рисовать». «Конечно же, я вру. Мне хочется быть в Memphis News, но я не хочу, чтобы из-за этого Джейк устраивал разборки. А Бэйли бросала дело, которое помогает ей справиться с трудностями в новой школе. Я привыкла бороться за себя сама и отвечать обидчикам. Поэтому мне становится неловко, когда кто-то готов вступиться и встать на мою сторону. Наверное, так работает дружба. Не знаю. Оливер всегда пытался защитить меня, но я старалась пресекать эти попытки. Когда мне помогают, я чувствую, словно должна что-то. Бабушка говорила, что люди никогда ничего не делают просто так. Все всегда ради выгоды. Умом я понимаю, что это неправда, что люди делают хорошие поступки от чистого сердца, потому что они добрые или потому что хорошо относятся к тебе. И я сама с радостью готова помогать, не ожидая ничего взамен. Тогда откуда это чувство, будто я что-то должна? «Кстати, раз уж ты здесь...» Белли снимает висящий на спинке стула розовый пакет и впечатывает в грудь Ника. «Держи! Второе желание исполнено!» «Правда постирала?» Ник достает толстовку, которую отдал Бейли, когда мы ехали в трейлер-парк. «Вау! Даже погладила!» «И...» Он подносит ткань к лицу и принюхивается. «Она пахнет кокосом!» «У меня нет другого кондиционера для белья», — пожимает плечами Бейли. «Капитан футбольной команды не может пахнуть кокосом! Все подумают, что у меня тоже есть месячные! Господи, это вообще выветривается!» «Тебе ведь нравится этот запах», — как бы невзначай бросает Джейк. «Нет, я говорил, мне нравится, что Бейли пахнет, как батончик Баунти». «И что это меняет?» «Можете уже объяснить, что это все значит?» «Не выдерживаю я, откидываясь на спинку стула». «Желание, стирка. Что за черт?» «Я проиграла ему 3 желания на яблочном фестивале». «Если это второе желание, то какое первое?» Бейли упирается локтями в стол и закрывает ладонями лицо. «Она исполнит его в пятницу». Улыбнувшись, Ник закидывает руку на спинку ее стула. «Приходите на матч, увидите». «Ах, он хочет, чтобы я пришла в джерси с его номером». Я вскидываю брови. «Надеюсь, матч будет не с кардиналами?» Представив, что на игру брата Бейли заявится в форменной футболке врага, у меня пальцы на ногах поджимаются. «Нет, не с ними. Но от этого не легче. Можно просто не выполнять условия», — предлагаю я, и Ник недовольно цокает. «Спор? На то и спор. Если бы выиграла Бейли, она бы заставила меня выполнить ее условия». «И что за условия?» «Чтобы я отстал от нее». «Брось!» — усмехается Джейк. «Ты бы ни за что его не выполнил. И вообще, это нормально, что после каждого вашего диалога у меня появляется желание записаться к психологу?» «Так значит, ты бы не выполнил мое условие?» Бейли и Ник начинают припираться, и, по-моему, им обоим это нравится. «Ты не притронулась к еде», — тихо говорит Джейк, глядя на мою тарелку. «Это из-за стресса?» «Нет». Улыбнувшись, я тянусь за пакетиком апельсинового сока. Просто нет аппетита. Сев в полоборота, он касается своим коленом моего бедра. Боюсь, завтра вечером во время ужина эта отговорка для моей мамы не прокатит. Перед едой Долли невозможно устоять. Я смотрю в глаза Джейка и думаю о словах Бейли. Неужели у него правда могут быть ко мне чувства? Романтические чувства Джейка Элфорда. Это звучит смешно. Или как диагноз. Мне казалось, что он добр ко мне из-за чувства вины за прошлое. Но если это чувство иного рода, то в какой момент они появились? В любом случае, это пугает. Я больше не хочу никаких парней и проблем на любовном фронте. Глупо отрицать, что Джейк чертовски горячий и привлекателен. А еще он стал слишком милым в последнее время. Настолько, что разбудил дурацких летучих мышей, которые отрастили колючие шипы на крыльях, чтобы крепко вцепиться в мой живот. Не уверена, что выдержу, у меня нет запасного сердца, которое можно разбить. А именно это и произойдет. Так было у мамы, у бабушки, и я не стала исключением. Да и вообще, как можно думать о таком, когда я за одни выходные успела лишиться девственности и много часов проплакать из-за Оливера? Наверняка моя нервная система ищет пластырь, которым воспользовался Олли в моем случае. Я ни за что не поступлю так с Джейком. «Рамерес, ты в порядке?» «Выглядишь так, будто вспомнила свои оценки по математике и химии». «Микки, мы уходим». Белли поднимается и берет поднос, демонстративно не глядя в сторону Ника, который не перестает улыбаться. «Иначе он доведет меня». «Я бы с радостью довел тебя, Баунти. Поверь, мне не понадобится на это много времени». На губах Ника появляется наглая ухмылка, и Бейли, закатив глаза, уходит. Я встаю и, махнув парням на прощание, спешу за Бейли. Приходится приложить титанические усилия, чтобы по пути не взглянуть на Оливера. Я думала, что смогу вести себя непринужденно и притвориться, будто ничего не было. Но это невозможно. И мне больно от одной мысли, что мы с Олли делаем вид, будто никогда не были знакомы. История повторяется. Я злюсь на него, но при этом скучаю по нашей дружбе и шуткам. Или же просто скучаю по прежним временам, толком не знаю. Оливер Хартли был частью моей жизни с 13 лет. Он был моим спасением, любовью, грезами и болью. А теперь ничего из этого нет. Будто вырвали какой-то важный кусок меня. Чего-то не хватает, и я чувствую себя неполноценным человеком. Но при этом рядом с Олли я никогда не была по-настоящему полноценной. Все время пыталась угодить и не потерять. Эмоции обострены, и мне слишком сложно взглянуть на все объективно. Пока иду до дверей кафетерия, чувствую на себе пристальный взгляд Джейка, и от этого у меня горит затылок. А может, мне только кажется.